ему не в чем себя упрекать. Во всем сущности виноват зарезанный султан, который по непостижимой слабости не выполнил завета, данного всем властителям Турецкой империи, взяв власть моментально истреблять всех своих братьев. Наконец Петр, не слушавший разумные доводы Франты, промолвил, слова его звучали, правда, тихо, зато тем сильнее было их значение и содержание. «Эта кривоногая собака Мустафа жаждет моей головы. Я с первой минуты знал, что он ввергнет меня в несчастье. С другой стороны, моей головы домогался папа. Благодарю, господа, за столь великую честь, и даже не спрашиваю, не слишком ли она велика. Знаю и понимаю, моя голова мешает вам и бесит вас, однако я не доставлю радости ни тому, ни другому, и не дам ее отрубить». Говоря так, он раздирал в клочья турецкий наряд, а, покончив с ним, в одном из подним подошел к шкафу, встроенному в стенку, и облегся в потрепанный костюм бродячего дворянина, которым обзавелся во Франции в городке Ньон. «Нет, это еще не вечер», — бормотал он, и на лицо его постепенно возвращалась здоровая краска. «Потому что Франта, даже после гибели султана, я не остался одиноким и сирым. Есть у меня еще могущественный и умный друг и союзник, близко знакомый с папой и со всеми европейскими потентатами. Некий Патер Жозеф, чья главнейшая в жизни идея и мечта — воздвигнуть на Турцию крестовый поход. До сих пор это ему не удавалось. Папа и короли, поглощенные своими эгоистическими делишками, оставались глухи к его агитации. Но если этому фанатичному попу протянет руку такой человек, как Петр Кукань из Кукани, и если вдобавок я воспользуюсь доверием французского короля ко мне, я ведь буквально всунул скипетр ему в руку, то будет у нас такой крестовый поход, какого мир еще не видывал. Так что, в сущности, случилось лишь то, что центр тяжести моей политики переместился из Турции во Францию, и мое стремление предотвратить братоубийственную войну в Европе осуществится, ибо военное напряжение будет отведено против турок, которые только и заслуживают, чтобы их смели с лица земли. Пока он говорил, в каюту донесся неясный голос, отдававший какие-то команды, после чего послышался топот ног и скрип ворота. «А этот Патер Жозеф, он во Франции?» — спросил Франта. «Да». «Ты зачем спрашиваешь?» «Так, хотелось знать». «Потому что мне очень интересно, как это ты попадешь во Францию». «Мне не совсем ясен смысл вопроса. Если я из Франции добрался сюда, то почему же мне с тем же успехом не добраться обратно?» Франта возразил, что тут есть тонкое различие. «Когда Петр плыл из Франции в Турцию, за его голову еще не назначили награду в 1 000 000 цехинов. Во всяком случае, об этом не было известно на Дульсинее. 1 000 000 цехинов — громадная куча денег». Франта был крайне удивлен, если бы на судне ни у кого не разгорелся зуб на такие денежки. «Я не испугался Бастилии. За стенка, плахи!» — ответил Петр. «Неужели испугаюсь кучки матросов?» «Испугаешься ты или нет? По-моему, не это главное». «Один испугался».